Учеба. Нежинский лицей. В Полтаву, в прежнюю гимназию, он более не поехал. Там все напоминало ему о брате. Вместо этого Никоша отправился в город Нежин, где только что в память канцлера Российской империи, светлейшего князя Безбородка, на пожертвованные им для этого средства открылся лицей высших наук, принадлежавший к числу привилегированных учебных заведений. Его задача состояла в приуготовлении юношества на службу государству. Лицей занимал среднее место между университетами и низшими училищами. Срок обучения составлял 9 лет, а лучшие выпускники имели право на чин 12 класса. Всего классов было 14. 14-й считался самым низшим. Аттестаты, выдававшиеся лицеем, обладали равной силой с аттестатами университета. Преподающимися предметами были древние языки, русский, немецкий и французский языки, математика, история и география, словесность российская и древних языков, философия, закон Божий, право естественное и народное, технология с химией, естественная история, государственное хозяйство, финансовая наука, римское право с его историей, русское гражданское и уголовное право и судопроизводство. Лицей занимал новое комфортабельное здание и был окружен обширным тенистым садом. Преподавательский состав был очень неровным. Одни педагоги были талантливыми и знающими, а другие, напротив, весьма ограниченными и скудоумными. Гимназист Константин Базилий много лет спустя утверждал, что из всех преподавателей первого состава только профессор математики Шапалинский и профессоры немецкой и французской литературы Аландражен и Зингер совладали со своим предметом. И все же французская и немецкая литература пришлись не по сердцу студентам. И те из них, кто прежде не знал этих языков, не выучились даже говорить, хотя по положению и под страхом остаться без чаю или без десерта следовало в рекреационных залах и во время гуляний говорить день по-французски и день по-немецки. Директором лицея сначала был Василий Григорьевич Кукольник, а после его внезапной кончины и до 1826 года Иван Семенович Орлай, человек умный и добродушный. Затем обязанности директора были возложены на Казимира Варфоломеевича Шапалинского. Понимая, что перед ним дети помещиков и отвлеченная математика вряд ли когда-нибудь им понадобится, Шапалинский водил учеников за город, верст за 5 и за 10, с инструментами снимать планы. Это было именно то, что могло пригодиться сельскому жителю. Студентам такие походы очень нравились, и учились они прилежно. Заслуживает внимания Иван Григорьевич Кулжинский, историк и преподаватель латыни. Иван Григорьевич был плодовитым писателем. Он публиковался в украинском журнале, дамском журнале, московском вестнике, русской беседе, маяке, москвитянине. Печатая свои стихотворения, басни, исторические драмы и статьи. Однако далеко не все его сочинения обладали литературными достоинствами. Так, стихотворную комедию «Водевиль. Малороссийская деревня» студенты прозвали «литературным уродом». Уродливые строки, однако, запоминались хорошо. И задиры, шкалеры вызубрили их, завидев Кулжинского, принимались читать их вслух. Кулжинский даже писал жалобы в гимназическую конференцию, но ничего не добился. Формально студенты никаких правил не нарушали. Тогда он вынужден был смиренно просить гимназистов не срамить печатный бред его. Откровенно невежественным был профессор словесности Парфений Иванович Никольский. По словам студента Базили, он не имел никакого понятия о древних и о западных литературах. В русской литературе Никольский восхищался Хирасковым и Сумароковым. Озерова, Батюшкова и Жуковского находил недовольно классическими, а язык и мысли Пушкина — тривиальными, сознавая, впрочем, некоторую гармонию в его стихах. По словам выпускников лицея, для профессора словесности Никольского даже Державин был новый человек. При этом Парфений Иванович заставлял учеников сочинять стихи. Причем стихи эти ему никогда не нравились, и он постоянно правил их на свой лад. Студенты, пользуясь его отсталостью, переписывали из журналов и альманахов мелкие стихотворения Пушкина, Языкова, Вяземского и представляли профессору за свои. Профессор торжественно подвергал эти стихотворения строгой критике. «Ода не ода, элегия не элегия, черт знает что», — говорил он, переправляя строки Пушкина или Дельвига. Так выправил он «Вечерний звон Козлова», «Описание весны» из Евгения Онегина. Гоголь, подобно прочим, тоже подал профессору невежде какое-то стихотворение Пушкина, возможно, даже это был пророк. Никольский прочел, поморщился и по привычке своей начал переделывать. Изуродовав пушкинский стих, Никольский возвратил его Гоголю с внушением, что так плохо писать, стыдно. Гоголь не выдержал и сказал: «Да ведь это не мои стихи-то, а чьи? Пушкина. Я нарочно вам их подсунул, потому что никак и ничем вам не угодить, а вы вон даже и его переделали». «Ну, что ты понимаешь?» — воскликнул ничуть не смутившийся профессор. «Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство. Вникни-ка, у кого лучше вышло». Другой профессор по происхождению грек, Павел Николаевич Иеропес, любил декламировать Гомера, которого никто из студентов, не знавших древнегреческого, не понимал. Прочитав о каком-то сражении, он перевел греческий текст словами: «И они положили животики свои на ножики!» И весь класс разразился громким смехом. Обидевшись, профессор произнес: «По-русски это смешно, а по-гречески очень жалко». Перемены в характере преподавания произошли в 1826 году, когда в лицей поступили два новых преподавателя. Профессор римского и естественного права Белоусов и профессор естественной истории Соловьев. Эти молодые ученые обворожили учеников своим контрастом с прежними наставниками. «Советуйте всем вести сюда детей своих. Во всей России они не найдут лучшего», — с восторгом писал Гоголь матери. Профессор юридических наук Николай Григорьевич Белоусов преподавал в Нежине 3 года. И пользовался огромным влиянием на студентов. Он вел сразу несколько дисциплин, в том числе курс истории и философии и курс естественного права. Нестор Кукольник вспоминал, что благодаря его лекциям в голове каждого студента установился прочно стройный систематический скелет науки наук. Николай Гоголь писал о Белоусове, что тот обходился с учениками совершенно как с друзьями своими, что он заступается за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров. По всей видимости, Никоша имел в виду схоластов, так называют людей, склонных к отвлеченным рассуждениям, бесплодным умствованиям. Гоголь признавался, что если бы не Белоусов, у него не достало бы терпения здесь окончить курс. Сухая дидактика, зубрежка действовали на юношу угнетающе, а новый профессор принялся устраивать для студентов всевозможные удовольствия, забавы, занятия. «Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека», — восхищался им Гоголь. Белоусов читал курс естественного права, науки о том, какие права принадлежат человеку просто по праву его принадлежности к человеческому роду. Для крепостнической России подобные рассуждения были опасны. При этом Белоусов, по-отечески относясь к ученикам, мог быть довольно резок с теми своими коллегами, чьи знания считал недостаточными. Он без стеснения высмеивал старшего профессора Михаила Васильевича Белевича, преподававшего сразу несколько дисциплин. Однажды на экзамене Белоусов заметил, что экзаменатор не реагирует на заведомо неправильные ответы и поправил одного из отвечающих. Тогда грубо вмешался Белевич. Выйдя из себя, Белоусов воскликнул: «Я вижу, что ни ученики, ни профессоры ничего не знают». Пока обязанности директора гимназии исполняли Иван Семенович Орлай, человек энциклопедических знаний, и профессор-математик Казимир Варфоломеевич Шапалинский, Белевичу оставалось только строчить доносы. Особенно его бесила манера Белоусова, взяв студента под руку, прохаживаться вместе с ним по коридору или по саду и беседовать, объясняя непонятный материал. Он считал это излишней фамильярностью. Лекции самого Белевича были верхом занудства. Он просто читал все по учебнику. Порой лицеисты склеивали страницы учебника, и частенько Белевич так и продолжал читать, не понимая, что часть текста пропущена. Примечание. В то время книги печатались на бумаге совсем иного сорта, нежели в наши дни. Теперь бумагу делают из целлюлозы, и книжные листы получаются очень тонкими. А в те годы бумагу делали из ветоши, переваривая ее в специальных котлах с примесью клея. Книжные страницы получались очень толстыми, и склеить их можно было совсем незаметно. Конец примечания. Однажды случилось так, что страница оканчивалась словами «То тех судей», а следующая после наклеенной начиналась словами «Сдают в архив». При чтении лекции это озадачило Белевича. Сначала подумал он, что это опечатка, а не найдя ее в списке опечатков в конце книги и не теряя присутствия духа, пояснил студентам, что это должно быть метафора, а под словами «тех судей» надо понимать, те судейские дела кладут в архив. Примечание. Раньше в конце каждой книги обязательно был приложен листок со списком всех опечаток. Конец примечания. Учение стоит дорого. Гоголь считался своекошным пансионером, то есть отец должен был платить за его содержание ежегодно 1200 рублей. Это были большие деньги. Примечание. Устаревшее слово «кошт» означает расходы на жизнь, содержание. Конец примечания. Сами посудите, ржаная мука шла по 9 копеек за килограмм, пшеничная по 15 копеек, сахар по 40 копеек. Курицу можно было купить за 50-60 копеек. Обычное платье дворянина стоило немногим более 100 рублей, фрак — 135 рублей. По данным одного документа, с трактира в деревне Васильевке ежегодного дохода получалось 500 рублей. Значит, чтобы содержать сына в Нежине, Василию Афанасьевичу требовалось более 2 таких доходов. Конечно, он был очень не рад получить от Никоши покаянное письмо. Тот одолжил у приятеля ножик ценой 8 рублей и потерял его. Я забыл ему отдать сейчас, а положил в свой ящик. Но через минуту посмотрел в ящик, и его уже там не было. Теперь он говорит, чтобы я отдал сейчас ему 8 рублей, а не то, так он возьмет все мои вещи и еще пожалуется губернерам, и они меня накажут со всей строгостью. Простите мне это, я вперед уж никогда не буду чужих вещей брать, а когда и попрошу вперед, то буду сейчас отдавать и со всею осторожностью. И прошу вас, пожалуйста, пришлите мне денег, хоть рублей 10, то я отдам ему 8 рублей, а 2 рубля оставлю на письма. А еще Никоша просил, пришлите мне тулуп, потому что не дают казенного ни тулупа, ни шинели, а только в одних мундирах, несмотря на стужу. И еще, ежели бы вы прислали жилетов хоть 2, здесь нам дают по 1 жилету. Надо ли объяснять, как действовали на Марию Ивановну уверения любимого сына, что он, бедняжка, мерзнет? Потеряв столько детей, она с ужасом представляла, чем может обернуться простуда, и высылала Никоше все, о чем он просил, не обращая внимания на расходы. Будучи не в состоянии платить за сына ежегодно более 1000 рублей, отец Гоголя начал хлопотать о помещении его на казенное содержание. В этом ходатайстве ему помогали Трощинские, и прошение было удовлетворено. Со второго года обучения Гоголь состоял на казенном содержании. Соученики Гоголя. Поначалу преподавателей и учащихся в Нежинском лицее было не так уж много. 9 преподавателей, 44 пансионера и 13 приходящих учеников. Впоследствии количество обучающихся возросло в разы. 24 воспитанника обучались за казенный счет, 3 были из детей военных чиновников, их учеба оплачивала военное ведомство. А еще в лицее обучались свои кошные, вольные пансионеры в количестве не более 150 человек. Все учащиеся были дворянского происхождения, однако разница между ними была огромна. Одни были из действительно родовитых семейств, чьи родители или родственники имели чины и проживали в Петербурге, а другие были детьми местных помещиков, небогатых однодворцев. Примечание. Так называли потомков служилых людей XVII века, имевших во владении землю и право на владение крепостными крестьянами. В начале XIX века это слово обозначало небогатого помещика, имеющего только одну деревеньку и усадьбу. Конец примечания. Именно к числу последних и принадлежал Николай Васильевич. Разница между этими двумя группами была огромной в манерах, в подготовке, в произношении. Малоросский выговор Гоголя, его гхэканье, вызывало постоянные насмешки. Мальчик был самолюбив и поначалу пытался исправиться, но потом оставил эти попытки. Над своей разговорной речью он поставил крест, вспоминал петербуржец Любич Романович. И такое бывало, словечко скажет, что над ним весь класс в голос рассмеется. Однажды ему это было поставлено на вид одним из наших преподавателей. Но Гоголь ему на это ответил: «А чем вы докажете, что я по-своему неправильно говорю?» Надо признать, что одновременно с Николаем Васильевичем в лицее учились многие люди, впоследствии в той или иной степени составившие славу Российской империи. Соучеником будущего писателя был Петр Григорьевич Редькин, впоследствии правовед, историк философии, педагог, почетный член Петербургской академии наук. Учился вместе с Гоголем Василий Васильевич Тарновский, писатель и один из деятельных противников крепостного права, изрядно потрудившийся для освобождения крестьян. Очень многие выпускники лицея выбрали литературное поприще. Это писатель, переводчик и действительный статский советник Василий Игнатьевич Любич Романович, много лет публиковавшийся в журналах «Сын Отечества», «Русский инвалид», «Маяк», «Библиотека для чтения», «Современник», журнал Министерства народного просвещения и других. Поэт Виктор Николаевич Забелла, могилянский, писал на украинском языке. Его стихи пользовались популярностью у простого народа и исполнялись как романсы. К двум из них музыку сочинил композитор Михаил Иванович Глинка, а к некоторым своим стихам Забелла писал музыку сам. Поэт, писатель и переводчик Евгений Павлович Гребенко обессмертил свое имя благодаря романсу «Очи черные». Сын покойного директора Нестор Васильевич Кукольник прославился своими стихами-романсами и патриотическими пьесами. Стал довольно известным писателем Андрей Лукич Савицкий, общественный деятель, адвокат, коллежский советник. Виктор Кириллович Каминский, писатель и педагог, несколько раз совершал паломничество в Святую Землю, описывал свои впечатления, там и умер, погребен на Сионской горе. Учился вместе с Гоголем и даже совместно с ним издавал рукописный альманах Константин Михайлович Базили, будущий востоковед, путешественник и дипломат. Эти гимназисты дружили и имели много общих интересов. Но порой, как и все мальчишки, дрались. Другом Гоголя был и Николай Яковлевич Прокопович, поэт, переводчик, педагог. Роднее родного брата, ближайшим другом Гоголя на долгие годы стал Александр Семенович Данилевский, будущий директор училищ Полтавской губернии. Он познакомился с Никошей еще до лицея. Так Данилевский рассказывал биографу Гоголя Шенроку о своей первой встрече с будущим писателем. «Я с ним познакомился еще в детстве. Мне было 7 лет. Наши родители вместе воспитывались в Киевской духовной академии. Мы приехали с отцом к ним в деревню. Мы жили от них в верстах в 30, в Семереньках. Это было около Рождества. Тут я увидел в первый раз маленького Никошу. Он был нездоров и лежал в постели. Мы играли с его младшим братом Иваном. Прибыли мы на несколько дней». Близким другом Гоголя стал Герасим Иванович Высоцкий, сын помещика Переяславского уезда Полтавской губернии, увы, никак в истории не отметившийся. Мальчиков сблизило родство вкусов, им обоим нравилось уединение, которое давало пансионерам лицейская больница. Высоцкий, страдавший от хронической болезни глаз, часто лежал там. Кроме того, как и Гоголь, и даже в большей степени, Высоцкий отличался мечтательностью и комизмом, причем даже превосходил в этом отношении будущего писателя. Все юмористические прозвища, которые Гоголь упоминает в своих письмах о товарищах, были придуманы Высоцким. Его манера шутить сильно повлияла на стиль ранних гоголевских произведений «Вечеров на хуторе» и «Миргорода». «Никому сердце мое так не привязывалось, как тебе. С первоначального нашего здесь пребывания уже мы поняли друг друга, а глупости людские уже рано сроднили нас. Вместе мы осмеивали их, вместе обдумывали план будущей нашей жизни», — писал Гоголь Высоцкому. Соучеником Гоголя был Платон Акимович Лукашевич, этнограф и лингвист-любитель, овладевший 6-10 языками, из которых 18 он знал в совершенстве. Учились вместе с Гоголем Иван Дмитриевич Холчинский, русский дипломат, советник русского посольства в Константинополе, генеральный консул в Молдавии и Валахии. Аполлон Николаевич Макритский, живописец и педагог, представитель романтического академизма. Александр Людвигович Гинтовт, генерал-майор, начальник штаба отдельного сибирского корпуса, педагог и историк Василий Федорович Домбровский, профессор русской истории в Киевском университете. Александр Петрович Рославский-Петровский, статистик, историк, ректор Императорского Харьковского университета. Андрей Николаевич Бородин, писатель, директор канцелярии Совета государственного коннозаводства. Иван Васильевич Лошнюков, будущий доцент истории Киевского университета. Некоторые учащиеся, Яков Петрович де Бальмен и Леонид Платонович Рудановский, избрали военную карьеру. Племянник противного кляузника Белевича тоже учился вместе с Гоголем. Впоследствии он стал писателем и педагогом, а Егор Васильевич Гудима много лет спустя возглавил Нежинский лицей. Этот обширный список показывает, что лицей давал хорошее образование. К сожалению, Никоша в списке лучших учеников не числился, ему было трудно сосредоточиться на том, что говорил учитель. Мальчик все время отвлекался, уходил в свои мечты, фантазии. Пансионер Яновский. В Нежинском лицее Гоголь, как между товарищами, так и по официальным спискам, Гоголем не назывался, а просто Яновским. О первой части его фамилии товарищи даже и не подозревали. Много лет спустя, уже в Петербурге, между Гоголем и его бывшим одноклассником состоялся следующий диалог. «С чего ты это переменил фамилию?» «И не думал, Да ведь ты Яновский. И Гоголь тоже. Да что значит Гоголь? Селезень, ответил Гоголь сухо и свернул разговор на другую тему. Александр Семенович Данилевский, друг и отчасти биограф Гоголя, вспоминал, что Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какой-то тяжкой неизлечимой болезнью. Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухою мальчика. Примечание. Золотуха. Кожное заболевание, диатез, экзема или псориаз. Конец примечания. Мы чуть ли не всей гимназии вышли в приемную взглянуть на него. Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крайне крепко завязаны пестрым цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид. В первые дни и даже недели в гимназии Гоголь действительно был нездоров. В письмах к матери он жаловался на сильную боль в груди, от которой даже не мог дышать. Правда, не совсем понятно, была ли ее причиной какая-то инфекция, простуда или психосоматика. После смерти брата Никоша испытывал глубочайшую депрессию. Примечание. Василий Афанасьевич долгие годы страдал каким-то вялотекущим инфекционным заболеванием, в конце концов, сведшим его в могилу. Эту болезнь он мог передать и сыну. Конец примечания. «Прежде каникул писал я, что мне здесь хорошо, а теперь напротив того. Мне после каникул сделалось так грустно, что всякий божий день слезы рекой льются, и сам не знаю от чего, а особливо, когда вспомню об вас, то градом так и льются», — сообщал Никоша матери. Старому слуге приходилось каждую ночь сидеть рядом с мальчиком, успокаивая его. Надо сказать, что Никоша принимал его преданность с благодарностью и даже просил слугу, чтобы он пошел спать, но никак не мог его к этому принудить. Но время лечит. Постепенно Николай успокоился, недомогания его прошли, и он стал сообщать родителям, что теперь здоров и весел. Действительно, в лицее Гоголь оправился и из хилого болезненного ребенка стал падким до разных потех и шалости юношей. Никоша часто становился инициатором всевозможных смешных проделок, но душой компании он не был. В промежутках между шалостью ему требовалось уединение, ну а близкие друзья подмечали, что веселость его напускная. К тому же Никоша не отличался особой элегантностью и часто бывал неопрятен. Его одноклассник Любич Романович вспоминал: «Гоголь постоянно косился на нас, держался в стороне, смотрел всегда букою. Насмешки наши над Гоголем еще усугублялись потому, что он держал себя каким-то демократом среди нас, детей аристократов. Редко когда мыл себе лицо и руки по утрам каждого дня, ходил всегда в грязном белье и выпачканном платье. В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей, конфет и пряников. И все это, по временам доставая оттуда, он жевал не переставая даже и в классах во время занятий. Для этого он обыкновенно забивался куда-нибудь в угол, подальше от всех, и там уже поедал свое лакомство, чтобы занять в классе местечко, где бы его никто не видел. Он приходил в аудиторию первым или последним и, засев в задних рядах, также и уходил из класса, чтобы не подлежать осмеянию. Библиотека. В гимназии была изрядная по меркам тех лет библиотека, которая постоянно расширялась. Началась она с 28 книг, затем попечителями было подарено 2610 томов и еще выделено 20 000 рублей на обустройство физического кабинета. Чуть позднее частными лицами было подарено еще 513 книг. Кроме того, ученики следили за новинками литературы, в складчину выписывали журналы «Московский телеграф», «Московский вестник», «Альманах барона Дельвига», «Северные цветы». Причем зачастую именно Гоголь собирал деньги на эти журналы и альманахи. С особенным нетерпением студенты ждали выхода каждой новой главы Евгения Онегина. В наши дни студент, прячущий под подушкой томик Пушкина, вызвал бы у преподавателей одобрение. Но в те годы отношение к классику русской литературы было иным. Пушкин считался контрабандой. Некоторые воспитанники пансиона, скрываясь от начальства, пишут стихи, не показывающие чистой нравственности, и читают их между собою, читают книги, неприличные для их возраста, держат у себя сочинения Александра Пушкина и других подобных, возмущенно докладывал начальству один из инспекторов. Гоголь любил не только чтение, но и сами книги, поэтому его назначили ответственным за студенческую библиотеку. Никто другой не соглашался, он изъявил полную готовность. Однако это дело не всех устроило. Любич Романович и еще некоторые студенты, боясь заразиться какой-нибудь нечистью, стали брезговать брать книги, которые держал в своих изъеденных золотухой руках Гоголь. Травля? Типичная. Но Гоголь выкрутился. К данному ему поручению он отнесся со всей ответственностью. Получивший для прочтения книгу должен был усесться чинно на скамейку в классной зале, на указанном ему месте, и не вставать с места до тех пор, пока не возвратит книги. Кроме того, Гоголь наделал из бумаги сверточки в виде наперстков, и каждому, кто брал в руки книги, предлагал надевать на пальцы эти наконечники, чтобы при чтении и перелистывании книг не засаливать их пальцами. Студенты, конечно, не следовали этому совету, смеялись, да и только. Таков-то был этот Гоголь, вспоминал его одноклассник. Гоголь берег книги как драгоценность и особенно любил миниатюрные издания. Именно по этой причине, не любя математики, он на собственные деньги выписал математическую энциклопедию только за то, что она издана была в 16-ю долю листа, то есть была размером примерно в мужскую ладонь. Как выйдет новая книга, по названию многообещающая, то Никоша готов выписать ее из чужих краев, что он и делал, будучи в Нежине, из выпрошенных у меня для платья денег. После признался мне, что когда он начитает о новой книге, то дрожит, как бы ее выписать скорее, и за это получит от меня реприманд. Я называю сию охоту страстью, хотя она и не постыдна, как карточная, но тоже может разорять. Жаловалась мать писателя. Немец Зельднер. В гимназии была установлена строгая дисциплина, за соблюдением которой следили воспитатели. В первые годы пребывания Гоголя в Нежине в его жизни играл довольно большую роль надзиратель пансиона и преподаватель немецкого языка Егор Иванович Зельднер. Человеком он был несимпатичным и неприятным, безобразный, неуклюжий и антипатичный до нельзя, высокий, сухопарый, с длинными, тонкими и кривыми ногами, почти без икр. Лицо его уродливо, выдавалось вперед и сильно смахивало на свиное рыло. Длинные руки болтались, как будто привязанные. Сутуловатый, с глуповатым выражением бесцветных и безжизненных глаз и с какой-то странной прической волос, вспоминал один из учеников. Отсылая сына в Нежин, Василий Афанасьевич просил Зельднера позаботиться и посмотреть за мальчиком. Зельднер должен был следить за здоровьем ребенка, его благонравием и успехами. Конечно, услуги эти не были даровыми. Зельднеру поставляли продукты из Васильевки. Гоголь иногда упоминал своего наставника в письмах, сообщая о том, что тот выправил ему новое платье или оказал еще какую-то услугу. По всей видимости, Зельднер по-русски говорил не слишком хорошо. Сохранилась одна из его записок, адресованная Гоголем Яновским. «Сын ваш был болен, имел шкарлатина, и его болезнь продолжался почти 2 недели». Сейчас, благодаря антибиотикам, скарлатина лечится относительно легко, а вот в XIX веке она протекала намного тяжелее, давала осложнения и порой уносила жизни. Узнав о болезни сына, родители всполошились, писали ему, спрашивая, не надо ли чего, а Никоша просил прислать лакомства, сушеных вишен без косточек, и, конечно, денег. Деньгам Гоголь счету не знал. Его крепостной слуга жаловался господам, что все присылаемые средства мальчик то спускает на лакомство, то раздает нищим. Очень скоро Никоша перестал уважать и бояться Зельднера и даже мог над ним подшутить, причем довольно зло. Любящие родители, забирая сына на каникулы, присылали за ним коляску. Конечно, места в той коляске хватало на несколько человек, и Никоша всегда подвозил своих друзей. Зельднер тоже считал, что имеет право ехать вместе с ними. Он буквально навязывался ехать с Гоголем. Данилевский вспоминал. «Зельднер еще сохранял тогда для нас авторитет. Его присутствие нас очень стесняло. К тому же с ним было несчастье. Каждый раз, когда он пускался в дорогу, с ним случалось расстройство желудка, да и в деревне жить с ним было не очень приятно. Он ехал к нам обоим, но обоим не хотелось его брать. Когда условились с ним ехать, то он пошел с нами на Черный двор, где была коляска, и хотел непременно доказать, что можно ехать впятером. Наружность его была забавная, ноги циркулем. Наконец, все было готово к отъезду. Накануне жена Зельднера, Марья Николаевна, напекла нам в дорогу пирожков, и на другой день, чем свет, мы должны были тронуться в путь. Но мы составили заговор — уехать раньше. Зельднер потом нас искал и ни за что не хотел поверить, что мы уехали. «А-а-а, мерзкая мальчишка!» — говорил он. И это был не единственный случай, когда юный Гоголь вышучивал немца-преподавателя. У Зельднера была манера, надзирая за тем, как занимаются ученики, делать гигантские шаги. Он чуть ли не метался по классной комнате, и ничто не могло ускользнуть от его пристального взора. Кто-то, возможно, сам Гоголь, сочинил на Зельднера следующее четверостишее. «Гицель, морда поросячья, журавлины ножки, тот же чертик, что в болоте, только приставь рожки». Примечание. Гицель, польское. Лицо, занимающееся в городах отловом бездомных животных, кошек, собак. Конец примечания. Идем, Зельднер впереди, вдруг задние парты запоют эти стихи, шагнет он и уже здесь, — вспоминал один из одноклассников писателя. «Кто шмела петь, что пела?» — гневался Зельднер, но ответом ему было молчание. Зато принимались петь другие, дальние от него парты. Приходилось бедняге-немцу метаться по классу. «Потешаемся, пока Зельднер шагать перестанет». Идет уже молча и только оглядывается и грозит пальцем. Иной раз не выдержим и грохнем со смехом. Сходило хорошо. Такая потеха доставляла Гоголю и нам большое удовольствие и поумерила гигантские шаги Зельднера. Непримерное поведение. Нельзя однозначно сказать, был ли маленький Гоголь добрым или злым мальчиком, глупым или умным. Учился Гоголь очень неровно и часто ленился. Поначалу его определили в группу слабейших учеников. Он держал экзамен, но тот не поправил дело. Директор гимназии Орлай даже жаловался на него Яновским. «Жаль, что ваш сын иногда ленится, но когда принимается за дело, то и с другими может поравняться». Что и доказывают его отличные способности. Случалось ему получать единицы за поведение, за неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение. А вообще, учение пансионер Яновский не любил и называл его жестокой пыткой. В одном из писем родителям юный Гоголь рассуждает: «Одна счастливая минута может вознаградить за годы скорбей. какими же такими скорбями изобиловали ученические годы будущего писателя. В классных журналах сохранились отметки о том, что Гоголь Яновский получил наказание за шалость, драку, грубость, неопрятность и непослушание, за некое дурное поведение. Мальчик стоял в углу за дурные слова. За ленность он оставался без обеда. Неоднократно за упрямство и ленность особенно его оставляли без чая и даже сажали на хлеб и воду. А еще за то, что он занимался во время класса священника с игрушками. Впоследствии уже немолодой и умудренный опытом писатель в письме к Жуковскому признавался, что бывший в школе чувствовал временами расположение к шутливости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки. Вообще же я был характера скорее меланхолического и склонного к размышлению. Одноклассники вспоминали, что Гоголь был натурой противоречивой. Все, что казалось людям изящным, приличным, ему, напротив, представлялось безобразным, гривуазным. В обиходе своем он не любил симметрии. Расставлял в комнате мебель не так, как у всех. Например, по стенам, у столов, а в углах и посредине комнаты. Столы же ставил у печки и у кровати, точно в лазарете. Ходил он по улицам или по аллеям сада, обыкновенно левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожими. Ему посылали вслед «Невежа!». Но Гоголь обыкновенно этого не слышал, и всякие оскорбления для себя считал недосягаемыми, говоря, грязное к чистому не пристанет. Вот если бы я вас мазнул чем-нибудь, ну, тогда было бы, пожалуй, чувствительно. Примечание. Гривуазным, не вполне пристойным. Конец примечания. Прогуливаясь как-то по аллеям лицейского сада левой стороной, Гоголь толкнул плечом одного из воспитанников, за что тот сказал ему «Дурак!». «Ну, ты умный», — ответил Гоголь, — «и оба мы соврали». Вообще, он, бывая в обществе, ходил с опущенной головой и ни на кого не глядел. Это придавало ему вид человека, глубоко занятого чем-нибудь или сурового субъекта, пренебрегавшего всеми людьми. Но, в общем, он вовсе не был зол. Так он никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, что мог, и всегда говорил ему «Извините, если нечего было вложить тому в руку», — вспоминал Любич Романович. Парнасский навоз. Один из альманахов, издававшихся студентами, назывался «Парнасский навоз». Туда помещались не самые удачные сочинения, и первые литературные опыты Гоголя тоже попадали на его страницы. Об этом вспоминал Василий Игнатьевич Любич Романович, писатель, поэт и переводчик. Он был лет на 5 старше Гоголя и происходил из знатной семьи, проживавшей в Петербурге. В отличие от Гоголя, не добившийся громкой славы, он отчаянно завидовал своему сокурснику и, вспоминая о нем, старался выставить с самой неприглядной стороны. Однако мемуары его именно этим и ценны. Они иллюстрируют, что за скорби приходилось переносить маленькому Гоголю. Он писал стихи, но очень редко показывал их кому-то. Потом осмелел, показал. Над первыми опытами просто посмеялись. А потом вдруг его небольшое стихотворение из малороссийской жизни на тему «Как жили в старину» поместили в Парнасском навозе. Но и то лишь потому, чтоб над ним потом посмеяться и отблагодарить его за эти вирши фунтом медовых пряников, которые он любил и которые были ему преподнесены через особую депутацию в одной из аудиторий перед классными занятиями. Но на это Гоголь страшно рассердился и швырнул подарок чуть ли не в лицо депутатам, а потом, оставив класс, почти 2 недели не появлялся под предлогом болезни. Преподнесенные пряники были восприняты Гоголем Яновским так негативно, как раз из-за его почти болезненного пристрастия к ним и из-за кожного заболевания, которым он страдал. Заболевание это золотуха или экссудативный диатез. Обострялось из-за неумеренного потребления сладостей. Особенно страдали руки, воспалялись и шелушились. Любич Романович называет это заболевание неряшливостью и признает, что сокурсники брезговали подавать Николаю руки при встрече в классах. Да и он сам, замечая это, не искал от нас доброго приветствия, стараясь всегда не замечать никого из нас. Он вечно оставался один. Доктора, однако, находили его вполне здоровым физически, хотя и признавали за ним золотушный недуг. Учителя были более тактичны, они понимали, что золотуха — это болезнь, с которой мальчик ничего поделать не может. Однако и они придирались к юному Гоголю. Он получал выговоры из-за своего неряшества. Гоголь не любил причесываться, не любил стричься и вечно ходил с немытыми спутанными волосами, которые падали ему на лицо. Это многократно ставилось ему на вид, но из упрямства мальчик не желал исправляться. Вообще Гоголь шел наперекор всем стихиям. Заставить его сделать что-нибудь такое, что делали другие воспитанники, было никак нельзя, — говорил о нем Любич Романович. «Что я за попугай?» — отвечал Гоголь на все замечания. «Я сам знаю, что мне нужно». И педагоги, вздохнув, оставляли его в покое с предупреждением «впредь этого не делать». Любич Романович признавал, что подобное отношение было для Гоголя настоящей пыткой, которая тянулась в продолжении всего времени, пока он оставался в Нежине. Не ограничиваясь этим определением, мемуарист подбирает другое, еще более жесткое. Жизнь Гоголя в школе была в сущности адом для него. Мальчик тяготился своим хуторным происхождением однодворца и физической неприглядностью. Чувствуя себя вторым или даже третьим сортом, Никоша Яновский страдал, нервничал, постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас, который был его любимым напитком. Примечание. Спелые груши плотно укладывались в бочку, заливались холодной родниковой водой и ставились в подпол. Начиналось брожение, и получался приятный на вкус напиток. Конец примечания. Студенты, происходившие из богатых семей, соответственно, при поступлении в лицей, имевшие куда более серьезную подготовку, смеялись над провинциалом Гоголем и отрицали в нем всякое дарование и стремление к образованию, к наукам. Гоголь понимал это наше отношение к нему как признак столичной кичливости детей-аристократов. И потому сам знать нас не хотел. Он искал сближение лишь с людьми себе равными, например, со своим дядькою, прислугой вообще, и с базарными торговцами на рынке Нежина в особенности. Это сближение с людьми простыми, очевидно, давало ему своего рода наслаждение в жизни и вызывало поэтическое настроение. Для этого юноша часто ходил на «магерки», так называлось предместье Нежина, где Гоголь имел много знакомых из простонародья. Ощущая потребность в общении, Никоша часто бывал на городском базаре, общаясь там с деревенскими бабами. Ему очень нравились продаваемые ими домашние лакомства, которые он с наслаждением поедал. Крестьянки полюбили странного задумчивого подростка и приглашали его на деревенские торжества. После каждого такого праздника Никоша запирался в своей комнате и заносил на бумагу свои впечатления. Любич Романович продолжал. «Вообще Гоголь служил нам в школе объектом забавы, острот и насмешек, и это тянулось до тех пор, пока он пребывал в нашей среде. Мы в то время, когда знали Гоголя в школе, не только не могли подозревать в нем великого, но даже не видели и малого. Хотя его школьные успехи шли наравне с нашими, но это еще не давало нам повода думать, что в нем обнаружится литературный талант. Этого не замечали также и наши учителя. То, что нам было известно из гоголевских литературных произведений, не внушало никакого доверия, что Гоголь когда-нибудь станет великим писателем. Даже ближайший друг Гоголя Данилевский признавал, что Никоша долго казался всем заурядным мальчиком и тоже отмечал его внешнюю непривлекательность. Он был болезненный ребенок. Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи, из ушей у него текло. Данилевский приводит еще одно прозвище, данное Гоголю — «Таинственный Карло», и признает, что над ним много смеялись, трунили. Усвоив, что его высказанные вслух или выраженные на бумаге мысли и чувства вызовут лишь насмешки, Никоша научился скрытности. Порой, начиная какой-то рассказ, он резко обрывал его, опасаясь, что ему не поверят. Из-за этого он получил прозвище «Мертвые мысли», то есть человека, с которым умрут все его мысли и фантазии, потому что он никогда не изрекал ни перед кем того, о чем думал, о чем мечтал. Замкнутость в нем доходила до высшей степени. Гоголь был молчалив даже в тех случаях, когда его оскорбляли. Кто другой мог бы перенести столько насмешек, сколько переносил их от нас Гоголь? Вспоминал Любич Романович. «Отвечать на оскорбления?» — говорил Никоша. «Да кто это может сказать, что я его принял? Я считаю себя выше всяких оскорблений, не считаю себя заслуживающим оскорбления, а потому и не принимаю его на себя». Злые проказы. Надо ли сомневаться в том, что переставить сам, будучи постоянным предметом насмешек, Гоголь научился и других высмеивать и давать всем едкие саркастические прозвища? Один из лицейских инспекторов вспоминал, что из-за этого товарищи даже жаловались на Гоголя. Он всех копировал, передразнивал, клеймил прозвищами. Он научился не доверять людям, распознавать лицемерие. Мало того, он порой нарочно провоцировал товарищей на ссоры, дабы они проявили свою истинную суть. «Мне казалось, что все то, что мне говорили, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался завести ссору с моим товарищем, и тот натурально в сердцах высказывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого было только и нужно. Я уж бывал совершенно доволен, узнавши все о себе», — вспоминал он много лет назад. Никоша часто придумывал злые проказы. Любил он выделывать вот что: уснувшему днем приятелю взять и засунуть в нос гусара, то есть бумажную трубочку, наполненную нюхательным табаком. При глубоком вдохе табак этот попадал в нос и вызывал отчаянное чихание. Частым объектом для подобных шуточек становился некий Щербак, толстый уволень с большим подбородком. Когда он, бывало, заснет, Гоголь намажет ему подбородок халвой, и мухи облепят его. Ему доставался и гусар, — вспоминал товарищ. А вот еще одна проказа, уже далеко не безобидная. Среди учеников был один по фамилии Риттер, большого роста, чрезвычайно мнительный и легковерный юноша лет 18. У него был свой лакей, старик Семен. Гоголь, почувствовав чрезмерную мнительность товарища, заявил ему: «Знаешь, Риттер, давно я наблюдал за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычачьи глаза, но все еще сомневался и не хотел говорить тебе. А теперь вижу, что это несомненная истина. У тебя бычачьи глаза». Он несколько раз подвел Риттера к зеркалу, заставляя пристально всматриваться, и все уверял, что глаза у него бычьи. Риттер очень расстроился и ночью не мог заснуть. Потом он разбудил Семена и спросил, точно ли у него бычачьи глаза. Подговоренный Гоголем лакей ответил: «И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза. Ах, боже мой, это Николай Васильевич Гоголь сделал такое наваждение». Риттер окончательно упал духом и растерялся. Он все плакал и твердил, что у него бычачьи глаза. Растерянность его дошла до того, что юношу пришлось отправить в больницу, в которой он пробыл целую неделю. Другого своего товарища по фамилии Бороздин Гоголь принялся высмеивать за слишком короткую стрижку. Он прозвал его «Растригую Спиридоном», А потом как-то выставил в гимназической зале плакат, который смастерил сам с изображением черта, стригущего дервиша, и со следующим акростихом: «Се образ жизни нечестивый, пугалище дервишей всех, инок монастыря строптивой, растрига, сотворивший грех, и за сие-то преступление достал он титул сей. О, чтец, имей терпение, начальные слова в устах запечатлей». Примечание. На самом деле Бороздина звали Николаем. Конец примечания. Смеялся Гоголь и над учителями. Однажды, передразнивая учителя физики, горячо любимого Шапалинского, он попался ему на глаза, за что последний, сильно рассердившись, схватил его и долго тряс за плечи. Но обычно Никоше удавалось выходить сухим из воды, даже когда он попадался на том, что прогуливал лекции. Пансионер Яновский любил бродить один по пустынным коридорам лицея, наслаждаясь тишиной. Завидев директора, Ивана Семеновича Орлая, Гоголь не прятался, шел прямо к нему навстречу, раскланивался и докладывал: «Ваше превосходительство, я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон». «Душевно благодарю», — обыкновенно отвечал Орлай. «Будете писать к матушке, не забудьте поклониться и от меня, и поблагодарить». И Гоголь продолжал свою прогулку по коридорам. Однако, если он натыкался на Белевича, то все обстояло куда хуже. Проходил мимо нас по коридору ученик 8 класса, пансионер Яновский, который на вопрос мой, почему он не в классе, отвечал, что в 8 классе учения нет. Ответил и пошел дальше. Но Белевич усмотрел в таком ответе неуважение. Гоголь то ли не остановился для ответа, то ли не поклонился, то ли слишком быстро продолжил свой путь. И это послужило поводом для очередной кляузы. Гоголь и церковь. В числе странностей Гоголя было много его своеобразных взглядов на все то, что общество признавало для себя законом. Подчинение авторитетам молодой Гоголь называл недостойным делом, от которого надо было избавлять себя мечом мысли. Ему не нравились церковные обряды и показная религиозность. Он не клал перед алтарем поклонов, но молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторяя их нараспев. Гоголь знал псалтырь наизусть и всегда замечал, если дьячки ошибались или читали невнятно, стараясь скрыть свое незнание текста. Из-за этого однажды вышел казус. Недовольный пением дьячков, Никоша, не спросясь у священника, зашел на клирус лицейской церкви и стал подпевать обедню, ясно и четко произнося слова молитв. Он очень старался. Но священник же, услышав ломающийся подростковый голос, выглянул из алтаря и велел мальчику уйти. Гоголь страшно разобиделся и перестал ходить в церковь. Священник сделал ему выговор, наложил епитимию, которую Гоголь выполнять отказался, за что ему в поведении была поставлена 1. «Хорошо, что не 2. Единицу-то хоть можно принять за туза, а 2 так и останется 2», — отреагировал юноша. В церкви молодой Гоголь ощущал себя ближе к народу, нежели к знати. Он любил проталкивать вперед мужиков со словами: «Тебе Бог нужнее, чем другим, иди к нему ближе». А если он видел, что у бедняка нет денег на свечку, то давал из своего кармана со словами: «На, пойди поставь свечку, кому ты желаешь, да сам поставь, это лучше, чем кто другой за тебя поставит». Гоголь торжествовал, что его цель была достигнута, и мужик подошел к алтарю, опередив все мундиры, стоящие перед амвоном. Ему только того и нужно было, чтобы мужик потерся своим зипуном о блестящие мундиры и попачкал их своей пыльцой, вспоминал Любич Романович. Симуляция или помешательство. Одно дело высмеять ученика, совсем другое — учителя, и уж совсем-совсем другое — сатирически изобразить предводителя местного дворянства. Однажды Гоголь написал сатиру уже не на сверстников, а на всех жителей города Нежина, озаглавив ее «Нечто о Нежине или дуракам закон не писан». Сатира эта не сохранилась, но товарищи Гоголя успели ее прочесть и хохотали от души. Надо сказать, что Гоголь потом очень стеснялся этого своего сочинения и под разными предлогами выпрашивал у товарищей все имевшиеся у них копии, а получив, сжигал их. Но это потом. А тогда мальчик ощущал себя великим остроумцем. Понятно, что при такой склонности к злому юмору, при не совсем ясном понимании, что можно делать, а чего нельзя, Гоголь часто получал выговоры, и не только. В Нежинском лицее были разрешены телесные наказания. Справедливости ради надо сказать, что заслужить эту страшную казнь было непросто. Директор Иван Семенович Орлай был человеком добрейшим, а без его подписи экзекуции не применялись. Однако пансионер Яновский сумел так сильно провиниться, что его решено было высечь. «Плохо, брат», — сказал ему кто-то из товарищей, — «высекут». «Завтра», — отмахнулся Гоголь. Но тут явились экзекуторы. Дальнейшее описывает Нестор Кукольник. Гоголь вскрикивает так пронзительно, что все мы испугались, и сходит с ума. Поднимается суматоха, Гоголя ведут в больницу. Иван Семенович два раза в день навещает его, его лечат, мы ходим к нему в больницу тайком и возвращаемся с грустью. Помешался, решительно помешался. Словом, до того искусно притворился, что мы все были убеждены в его помешательстве. И когда после двух недель удачного лечения его выпустили из больницы, мы долго еще поглядывали на него с сомнением и опасением. Было ли это и правда симуляцией, или чувствительная нервная система будущего гения не выдержала и дала сбой? И это был не единственный случай. Очень любивший Гоголя его друг Иван Григорьевич Пащенко писал: «Страсть к сочинениям пробудилась у Гоголя очень рано и чуть ли не с первых дней поступления его в гимназию. Во время класса, особенно по вечерам, он выдвигает ящик из стола, в котором была доска с грифелем или тетрадка с карандашом, облокачивается над книгой, смотрит в нее и в то же время пишет в ящике да так искусно, что и зоркие надзиратели не подмечали этой хитрости. Потом, как видно было, страсть к сочинениям у Гоголя усиливалась все более и более, а писать не было времени, и ящик не удовлетворял его. Что же сделал Гоголь? Взбесился. Вдруг сделалась страшная тревога во всех отделениях. Гоголь взбесился. Сбежались мы и видим, что лицо у Гоголя страшно исказилось, глаза сверкают диким блеском, волосы натопорщились, стрегочет зубами, пена изо рта, падает, бросается и бьет мебель. Взбесился. Прибежал и флегматический директор Орлай, осторожно подходит к Гоголю и дотрагивается до плеча. Гоголь схватывает стул, взмахнул им. Орлай уходит. Оставалось одно средство. Позвать четырех служащих при лицее инвалидов. Приказали им взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы, в которой пробыл он 2 месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного. Примечание. Инвалидов, то есть старых солдат, уже не способных к боевой службе. Конец примечания. Но было ли это розыгрышем? Много лет спустя, за несколько дней до смерти, консилиум врачей признает Гоголя умалишенным. Вообще Гоголь отличался всякими странностями, даже и в словах. Забывая часто, что он человек, Гоголь бывало то кричит козлом, ходя у себя по комнате, то поет петухом среди ночи, то хрюкает свиньей, забравшись куда-нибудь в темный угол. И когда его спрашивали, почему он подражает крикам животных, то он отвечал, что «я предпочитаю быть один в обществе свиней, чем среди людей», — вспоминал Любич Романовский. Балованное дитя. Отношения Никоши с родителями были очень теплыми и доверительными. «Мне с вами везде будет весело», — заверял он мать отца. «Многие ли семьи могут похвастаться этим?» Гоголь всегда с нетерпением ждал каникулы, радостно ехал домой. «Близкие каникулы не выводятся из головы. Хорошая весна была у нас. Думаю, теперь можно ожидать изобилия на фрукты. Я давно уже острю на них зубы, и эти каникулы увидят ужасное опустошение в нашем саду. Жаль только, что мне не достанется отведать клубники. Отойдет к тому времени», — писал он матери. В его письмах домой видны уже приметы поэтического певучего слога, свойственного зрелому Гоголю-писателю. «Уже вижу все милое сердцу, вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий псел, мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я скоро сброшу, насладясь истинным счастьем, забыв протекшие быстро горести». И тут же мальчик Гоголь деловито переходит к практической части. «Прошу вас прислать еще денег, 10 рублей, которые мне следует получить еще раз. Они теперь мне принужны, ибо мне надо расплатиться и купить еще красок для рисования». Вместе с ним они в своих домах каникулы часто проводили его товарищи. Мальчики проводили каникулярное время в кибинцах у Трощинских. Они обожали Василия Афанасьевича, красивого и очень веселого человека, бесподобного рассказчика. Восхищались Марией Ивановной Яновской, дивной красавицей. А вот дряхлого старика Трощинского побаивались. С детьми он держал себя недоступно и едва ли промолвил с ними даже слово. Гоголь, слегка капризничая, выпрашивал для себя лучший экипаж, в котором бы уместились все его друзья. «Ежели вы будете присылать за нами, то, пожалуйста, пришлите нашу желтую коляску с решетками и шестерку лошадей. Не забудьте коляску с зонтиком в случае дождя, чтобы нам спокойно было ехать, не боясь быть промоченными. Я думаю, папенька не забыл сделать того, о чем я его просил, именно для меня лошадку». Сохранились и другие его письма, в которых он просит у родителей то одно, то другое. Но главным для юного Гоголя были книги. Он писал маменьке: «Еще сделайте милость, пришлите нам на дорогу для разогнания скуки, долго оставаться на постоялых дворах, несколько книг из кибинец. Но вместо повестей пришлите вы нам книгу под заглавием «Собрание образцовых сочинений в стихах с портретами авторов в 6 томах». По самому тону этих просьб видно, что отказа в них не было. Еще частенько Гоголь просил присылать ему выходившие в печати стихи Пушкина, каждую новую главу Евгения Онегина, поэмы «Цыганы», «Полтава», «Братья-разбойники» он тщательно переписывал на самой лучшей бумаге и украшал рукопись рисунками. Гоголь и театр. Гоголь с детства узнал и полюбил театр. На каникулы он часто отправлялся к Трощинским, в имении которых был домашний театр. Члены семейства Трощинских и Гоголей-Яновских исполняли в нем различные роли, а их гости с удовольствием смотрели эти пьесы. Автором многих смешных водевилей был отец Николая Василий Афанасьевич. Однажды, возвратившись в гимназию, Гоголь привез с собой рукописную комедию на украинском языке. Ее ставили у Трощинских, и теперь Никоша решил повторить постановку в лицее. Соученики приняли идею с восторгом, и юный Гоголь сделался одновременно и режиссером, и актером, и даже сам помогал сбивать и расписывать декорации. Кулисами для импровизированной сцены служили классные доски. Костюмы кое-как смастерили из подручных материалов. Энтузиазм актеров и публики с лихвой восполнили недостаток мастерства. Постановка удалась. Все, и ученики, и преподаватели, получили удовольствие. Гоголь решил не останавливаться на достигнутом. Вслед за простоватой малороссийской комедией последовал «Недоросль» Дениса фон Визина и популярная тогда пьеса «Урок дочкам» Ивана Андреевича Крылова. «Пришлите мне полотна и других пособий для театра. Первая пьеса у нас будет представлена «Эдип в Афинах. Трагедия Озерова». Ежели можно прислать и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть и один, но лучше, ежели бы побольше. Также хоть немного денег. Каждый из нас уже пожертвовал, что мог, а я еще только. Как же я сыграю свою роль, о том я вас извещу», — писал Никоша домой. Чтобы родители в просьбе не отказали, он заверял их: «Я учусь хорошо, по крайней мере, сколько дозволяют силы. Я думаю, дражайший папенька, ежели бы меня увидели, то точно бы сказали, что я переменился как в нравственности, так и в успехах. Ежели бы увидели, как я теперь рисую, я говорю о себе без всякого самолюбия». А уж актером он мог считать себя опытным, играл и в школьном, и в домашнем театре. Сохранилось его письмо родителям, в котором он спрашивает, возьмут ли его домой на Рождество. А если возьмут, то Никоша просит папеньку прислать ему роль: «Будьте уверены, что я ее хорошо сыграю, чем я вам буду много благодарен», — заверяет он отца. Хрупкий, тонкокостный Никоша отлично смотрелся в женских ролях глупой госпожи Простаковой и няньки Василисы, воспитательницы жеманных дочек, еще более стройный и очень хорошенький его приятель Данилевский исполнял роли молодых девушек. Он сам потом вспоминал, что считался именно актрисой. Играл Антигону из трагедии Озерова, Эдип, Моину из его же Фингала и Софию из фон Визинского «Недоросля», хотя, по собственному его признанию, сценическим дарованием не отличался. А вот Гоголь и Кукольник считались мастерами и приводили публику в восторг. Он был превосходный актер. Если бы он поступил на сцену, он был бы Щепкиным, признавал Данилевский. В Нежине развлечений было мало, поэтому лицейский театр посещали и горожане, и соседские помещики, да и офицеры из стоявших поблизости частей. Среди них были даже генералы Дибич, брат фельдмаршала, Столыпин и покоритель Эльбруса генерал Эммануэль. Всего лицейский театр дал не менее 6 публичных представлений. Спектакли удавались еще и благодаря ярким декорациям, до 4 перемен для каждой пьесы. И музыки. 10 учеников разыгрывали увертюры Россини, Моцарта, Вебера и еще одну, сочиненную лицейским учителем музыки Севрюгиным. Все были в восторге от наших представлений, которые одушевляли мертвый уездный городок и доставляли некоторые развлечения случайному его обществу, вспоминал Константин Базили, частенько исполнявший главные роли. Он был убежден, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль 16-летний тогда Гоголь. «Живо я помню представление «Недоросли». На гимназическом театре Гоголь играл Еремеевну, хохотали до слез», — вспоминал Кулжинский. Никоша просто наслаждался лицедейством. Он охотно брал роли комических стариков, даже немые, и справлялся с ними великолепно. Так он мастерски изобразил дряхлого старика. Декорация изображала простую хату, рядом скамеечка и несколько обнаженных деревьев, вдали река и пожелтевший камыш. Далее Тимофей Григорьевич Пащенко, однокурсник Гоголя, вспоминал: «Вот является дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опираясь на палку, он едва передвигается, доходит, кряхтя, до скамьи и садится. Сидит, трясется, кряхтит, хихикает и кашляет. Да, наконец, захихикал и закашлял таким удушливым и сильным старческим кашлем с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась неудержимым смехом. А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, уморивший всех со смеху». Бежит за ширмой инспектор Белоусов. Кто же это был, Гоголь? Что же это ты сделал? А как же вы думаете сыграть натурально роль 80-летнего старика? Ведь у него, бедняги, все пружины расслабли, и винты уже не действуют как следует. На такой веский аргумент инспектор и все мы расхохотались и более не спрашивали Гоголя. С этого вечера публика узнала и заинтересовалась Гоголем как замечательным комиком. В другой раз Гоголь взялся сыграть сатирическую роль старика-скряги. Он практиковался более месяца, добиваясь того, чтобы нос сходился с подбородком. По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригнал нос к подбородку, пока, наконец, не достиг желаемого, — вспоминал Пащенко. А Данилевский подметил характерную особенность Никоши. Он удивительно воспроизводил те черты, которые мы не замечали, но которые были чрезвычайно характерны. Это его свойство чрезвычайно ярко проявится впоследствии и в литературе. В это время Гоголь стал сочинять первые комедии, уморительно смешные. К несчастью, ни одна из них не сохранилась. Лишь со слов товарища Гоголя полицею мы знаем, что написаны они были по-малоросски, то есть на суржике, а публика покатывалась со смеху. Начальство гимназии воспользовалось мальчишеской страстью к театру, чтобы приохотить воспитанников к изучению языков, и ввело в обязательный репертуар сначала французские, а потом и немецкие пьесы. Надо признать, что с языками у Гоголя дело обстояло плохо. По-французски он еще кое-как понимал, но немецкий был для него вовсе недоступен. И все же Гоголь обязательно должен был участвовать в одной из иностранных пьес и выбрал немецкую. Его роль всего в 20 стихов начиналась словами «О, майн фатер!». Затем шло изложение какого-то происшествия, а весь рассказ оканчивался словами «Нах Праг», то есть «На Прагу». Гоголь с большим усердием учил роль, одолел, выучил, знал на трех репетициях. Во время самого представления вышел бодро, сказал «О, майн фатер!» и тут же запнулся. Юноша вспыхнул, горделиво выпрямился, с пафосом произнес «Нах, Праг!», махнул рукой и ушел со сцены. Зрители, большую частью не знавшие ни пьесы, ни немецкого языка, никакой заминки не заметили и остались всем довольны. В другой раз пьеса чуть не сорвалась из-за того, что актеры перессорились между собой. Ставили недоросли. Виной всему была какая-то очередная шутка пансионера Яновского, задевшая его товарища Базили. Тот вспыхнул и отказался играть. Но Гоголь сумел разрядить атмосферу, продолжив шутить. Он вызвал товарища на дуэль, подав ему театральные пистолеты без курков. Базили рассмеялся, и ссора закончилась. Масляную мы провели прекрасно. 4 дня сряду был у нас театр, играли превосходно все. Все бывшие из посетителей, людей бывалых, говорили, что ни на одном провинциальном театре не удавалось видеть такого прекрасного спектакля. Хвастался Гоголь в письме другу, а закончил это письмо совсем в иной тональности. Пришел пост, а с ним убийственная тоска. Подобные переходы от смеха к слезам и после будут свойственны его творчеству. Придирки. Однако за затеями школяров-театралов пристально следил Кляузник Белевич. Вот один из его доносов в конференцию гимназии. Сего 1827 года, января 29 числа, поутру, на 2 часах учения, я, послышавший необыкновенный стук в зале под аркою, зашел в оную, где нашел работающих плотников и увидел различные театральные приуготовления, как то кулисы, палатки и возвышенные для сцен особые полы, почему спросил, для чего таковые производятся работы и приуготовления, на что мне работники и бывший притом господин надзиратель Адольф Аман сказали, что это делается для театра, на котором воспитанники пансиона будут представлять разные театральные пьесы. А как таковые театральные представления в учебных заведениях не могут быть допущены без особого дозволения высшего учебного начальства, то всепокорнейше прошу донести о сём господам окружному и почетному попечителям, ежели не имеется от оных на то позволения. Исполнявший должность директора Казимир Шапалинский поставил на этом доносе резолюцию: господину профессору Белевичу объявляется о бытности сего позволения. Но его донос был не единственным. Старший профессор Никольский, тот самый, что правил стихи Пушкина, негодовал: пансионеры гимназии не столько учением преподаваемых предметов занимаются, сколько выучиванием театральных ролей, которые они на открытом в гимназии театре уже 6 раз для приглашаемых из города зрителей представляли. Притом различные пьесы, столь раз уже представленные, конференции как следует не были рассматриваемы. Без строжайшего рассматривания и выбора пьес публичный театр гимназии вместо какой-либо пользы может принести один только вред. А потом Гоголя обвинили в пьянстве. Профессор Иеропес решил наведаться в класс, где шли приготовления к спектаклю. Мальчики ему не сразу отперли, что вызвало крайнее недовольство профессора, который принялся искать, к чему бы придраться. Гоголь выглядел чрезмерно возбужденным, вот и Еропис и заявил, что мальчик пьян. Профессор Шапалинский, раздраженный непрерывными доносами Белевича, собрал по этому поводу чрезвычайное собрание конференции, говоря современным языком, педсовет. Все студенты были опрошены и осмотрены лицейским врачом, который не нашел ни малейшего признака употребления хмельных напитков. Отстающий ученик. Преподаватель латинского языка Кулжинский вспоминал о Гоголе: «Как теперь вижу этого белокурого мальчика в сером суконном сюртучке с длинными волосами, редко расчесанными, молчаливого, как будто затаившего что-то в своей душе, с ленивым взглядом, с довольно неуклюжей походкой и никогда не знавшего латинского урока. Он учился у меня 3 года и ничему не научился, как только переводить первый параграф из хрестоматии». Параграф этот начинался словами «Универсус мундус», и профессор прозвал так всех отстающих учеников. Мог ли я тогда думать, что этот белокурый молодой «Универсус мундус» будет нашим первоклассным писателем? Удивлялся он десятилетия спустя. А тогда в лицее его сильно огорчало равнодушие Гоголя к наукам. Во время лекции мальчик обыкновенно вовсе не слушал учителя. Он норовил сесть за самую дальнюю парту, чтобы украдкой читать там какую-нибудь книгу, не обращая ни на что внимания. Если же книгу отбирали, он строчил карикатуры. Оценки его были 0 до 1. Профессор Кулжинский признавал, что Гоголь ни у него самого, ни у его товарищей ничему не научился. Даже правописанию русскому не хотел научиться, не знал языков, не знал спряжений глаголов ни на одном языке. Итак, выступил на поприще русской литературы. Это была почва невозделанная и необработанная, поражался Кулжинский. Школа приучила его только к некоторой логической формальности и последовательности понятий и мыслей, а более ничем он нам не обязан. Это был талант, не узнанный школою и, ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться школе. Между тогдашними наставниками Гоголя были такие, которые могли бы приголубить и прилелеять этот талант. Но он никому не сказался своим настоящим именем. Гоголя знали только как ленивого, хотя, по-видимому, не бездарного юношу, который не потрудился даже научиться русскому правописанию. Жаль, что не угадали его. А кто знает, может быть, и к лучшему. Комнатный надзиратель при Нежинском лицее тоже вспоминал о том, что Гоголь был очень ленив, плохо занимался по всем предметам и пренебрегал изучением языков. Его неспособность к языкам отмечали буквально все. От профессора русской словесности Никольского получал постоянно тройку. В сочинениях его бывала пропасть грамматических ошибок. Из всех предметов он любил только рисование и литературу. Никто тогда и не думал, что Гоголь войдет в историю как гениальный сатирик. Вообще Гоголь был самая обыкновенная посредственность, и никому из нас и в голову не приходило, чтобы он мог впоследствии прославиться на поприще русской литературы, говорил его одноклассник Николай Юрьевич Артынов. В гимназии Гоголь был тем только и замечателен, что имел слишком остроконечную бороду, отписал не симпатизировавший ему инспектор. Славу прочили другому студенту, Нестору Кукольнику, который легко читал на французском, немецком, итальянском языках. Все им восхищались, кроме Гоголя, считавшего Кукольника шарлатаном. Это злило одноклассников, порой называвших Гоголя ничтожностью. Но кто сейчас помнит поэзию Кукольника, манерную и напыщенную? Разве что его романс «Уймитесь, волнение страсти» порой исполняется. В школьные годы Гоголь увлекался более живописью, нежели литературным творчеством. Он постоянно просил у родителей денег на масляные краски, на кисти и другие рисовальные принадлежности. Это его увлечение одобряли и профессора, находившие у мальчика способности. Своими картинами Гоголь гордился, считая, что они стоят чего-нибудь, и в письмах просил родителей прислать рамки со стеклами. «Вы, я думаю, не допустите погибнуть столько себя прославившим рисунком», — умолял он. Гоголь любил все искусства вообще, любил и петь, но пение не давалось ему из-за плохого музыкального слуха, однако в хоре он участвовал. Севрюгин, учитель пения, замечая, что Гоголь иногда фальшивил и не был в состоянии петь в такт с товарищами, представлял ему скрипку к самому уху, называя его глухарем, что, разумеется, возбуждало общее веселье. Еще одним любимым предметом у Гоголя была ботаника. Он любил работать в саду, как у себя дома, так и в лицее. Ему нравилось возделывать землю, высаживать растения, ухаживать за ними. Сам он порой говорил о своей страсти к садоводству. «Живо помню, как бывало, с лопатою в руке, глубокомысленно раздумываю над изломанную дорожкою». Всегда, когда у него была свободная минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником. Причем у него были свои соображения насчет того, как нужно сажать деревья. Регулярную планировку сада он решительно отвергал. «Ты рассаживай деревья не по ранжиру, как войска в строю, один подле другого на рассчитанном расстоянии, а так, как сама природа это делает», — говорил он. И, взяв в руку несколько камешков, бросал их на поляну. «Вот тут и сажай деревцо, где камень упал». Хорошо Гоголь знал и свойства растений, в том числе лекарственных. Конечно, сам он был еще слишком мал, когда умер доктор Трохимовский. Но старый лекарь мог обучить фармацевтике родителей Гоголя, а те передали эти ценные знания сыну. И это было не пустопорожним увлечением, а практической надобностью. В те времена других лекарств не было. Сохранилось как минимум две ботанические иллюстрации, выполненные молодым Гоголем. На одном рисунке изображен тысячелистник, обыкновенный в виде стебля с листьями, заканчивающегося соцветием. На другом — корневище и соцветие сусака зонтичного, причем на рисунке стоит автограф «НГЯ». Внизу каждого листа указано название растений. Гулявица, тысячелистная, деревей и сусак щитоцветный, а также их синонимы. Вверху страниц название классов, к которым относятся эти растения согласно классификации ботаника Карла Линнея. Оба растения лекарственные. Тысячелистник применяется при кровотечениях, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при кожных заболеваниях и нарушении аппетита, а сусак – от водяной в питье. В Васильевке вместе со своей сестрой Ольгой Николай собирал растения для гербария. Это была толстая тетрадь с плотной картонной обложкой, вся заполненная тщательно засушенными цветами. На первой странице которой была надпись «Дрог, когда бешеная собака укусит». Примечание. Современная медицина доказала, что от укуса бешеной собаки помогает только своевременная вакцинация, поэтому автор не советует читателям пользоваться народными средствами. Конец примечания. Потом, уже будучи взрослым, Гоголь использовал любую возможность, чтобы как можно больше узнать о растениях. Он с удовольствием рассказывал друзьям об их свойствах, предпочитая черпать сведения из старинных книг. Рукописные альманахи. На протяжении нескольких лет в гимназии существовал литературный кружок, издавались рукописные альманахи и журналы. Однако содержание их не всегда нравилось воспитателям. Осенью 1826 года надзиратель Зельднер доложил Николаю Григорьевичу Белоусову о том, что у воспитанников хранятся книги и рукописи, несообразные с целью нравственного воспитания. Белоусов приказал отобрать эти бумаги и книги, а о случившемся сообщил Шапалинскому. По словам Белоусова, ученики сочиняли и составляли разные журналы и альманахи, коих тогда число было более 10. Ни о каких наказаниях, которые могли бы последовать за этим изъятием, неизвестно. Но благодаря тому происшествию мы можем узнать, что за журналы издавали ученики. Сами рукописи не сохранились. Альманах, называвшийся то ли «Звезда», то ли «Метеор литературы», был назван гимназическим инспектором богомерзким и богопротивным. Другие журналы назывались скромнее: «Литературное эхо», «Литературный промежуток». Гоголь совместно с Базили в 1825-1827 годах издавал альманах «Северная заря», страниц в 50 в желтой обертке с виньетками. Хотя дело не обходилось без ссор и без драки, потому что оба студента были запальчивы. В этом рукописном издании были отделы билетристики, разборы современных лучших произведений русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал насмех преподавателей, правда, под вымышленными именами. Конкурентом ему был Нестор Кукольник, который издавал свой журнал, в котором помещал первые опыты своих драматических произведений. Один из товарищей Гоголя, будущий историк и философ Петр Редькин, проживал не в общей спальне, а имел отдельную комнату. По субботам вечером у него собирались студенты, постоянными посетителями были Гоголь, Кукольник, Константин Базили, Прокопович, Гребенка. Всего набиралось человек 15-20. Юноши вслух читали свои произведения, критически их разбирали и решали, что годится для публикации, а что, для блага автора, должно быть предано торжественному уничтожению. Главным судьей был Николай Прокопович, к слову сказать, будущий редактор, поэт и издатель, большой друг Гоголя. Однако тогда, в школьные годы, он безжалостно выправлял, переделывал первые стихи и повести своего друга. Первая прозаическая вещь Гоголя называлась «Братья Твердославичи. Славянская повесть». Начальный ее вариант студенческий кружок разнес в пух и прах и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь. «В стихах упражняйся», — дружески посоветовал ему тогда Базили, — «а прозой не пиши, очень уж глупо выходит у тебя. Билетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно». В те годы и сам Гоголь думал, что поэзия — его призвание, Однако, что касается стихов, то он никогда не мог совладать с размером, с гармонией, а гоняясь за рифмами, буквально обезображивал смысл своих творений. И все же братья Твердославичи увидели свет. По воспоминаниям некоторых студентов, Гоголь переписал повесть и опубликовал ее то ли в «Навозе», то ли в «Метеоре литературы». В последние годы учебы Гоголь был редактором и этого лицейского журнала. Там же он поместил несколько своих стихотворений, написанных высоким слогом. В то время Гоголь считал комический элемент низким. Известно еще об одном ученическом произведении Гоголя трагедии «Разбойники», написанной пятистопными ямбами. Навострившись издавать и иллюстрировать альманахи, Гоголь сделал трогательный подарок своей любимой матери. Это было стихотворение «Россия под игом татар». Никоша аккуратно переписал его в изящную книжечку, украсил собственными рисунками и отправил матери по почте. Увы, книжечка не сохранилась. Гоголь забрал ее и, скорее всего, уничтожил, как и многие другие свои творения. Из всего содержания Мария Ивановна запомнила только окончание «раздвинув тучки сребро рунны, явилась трепетно луна». Смерть отца. В апреле 1825 года семью Гоголя-Яновских постигла большая беда. Умер Василий Афанасьевич. Болел он уже давно, но не предпринимал никаких серьезных действий. Да и медицина того времени вряд ли могла ему помочь. Когда у него пошла горлом кровь, Василий Афанасьевич отправился в Кибинцы к Трощинским. Там был врач, и он, больной, хотел с ним посоветоваться, но было поздно, и с Кибинцев домой он уже не вернулся. Мария Ивановна находилась на последнем месяце беременности и за мужем не последовала. Прощение вышло трогательным. Василий Афанасьевич был напуган и сказал любимой жене, что, может быть, ему придется умереть не дома, а вдали от нее. Потом он сам испугался своих слов и добавил: «Может, долго там пробуду, но постараюсь поскорее вернуться». Он писал супруге из Кибинцев, но в письмах не упоминал о тяжести своей болезни, и Мария Ивановна не подозревала, что жизнь мужа в опасности и далека была от мысли потерять его. А на второй неделе после родов в Васильевку приехала жена доктора и акушерка, чтобы вести Марию Ивановну к супругу. Мария Ивановна встревожилась, решив, что мужу, верно, очень худо. Как только женщины выехали со двора, то увидели верхового, который передал докторше письмо. Прочтя его, докторша вспыхнула и сказала: «Вернемся, Василий Афанасьевич сам приедет». На самом деле там сообщалось о смерти Василия Афанасьевича, и в Васильевку привезли его бездыханное тело. Похороны пришлось задержать на 5 дней, многое не было готово. Благо, апрель выдался очень холодным, и можно было не бояться разложения. Марию Ивановну, беспокоясь о ее состоянии, долго не пускали к телу мужа. Увидела она его уже в церкви, обмытого и уложенного в гроб. Мне после говорили, что я, увидя его, начала громко говорить к нему и отвечать за него, вспоминала Мария Ивановна. Родные наблюдали у молодой вдовы признаки психического помешательства. Мария Ивановна была убита горем, ничего не хотела есть, и ей насильно разжимали зубы и вливали в рот бульон. Из этой глубочайшей депрессии сумела вытащить Марию Ивановну ее тетка, Анна Матвеевна Трощинская, не отходившая от нее ни на шаг. Кроме того, развлекали ее отец и мать вместе с двоюродными братьями и сестрами, которые гостили в Васильевке. Этим они разбаловали вдовицу так, что она только собой была занята. «На детей мало обращала внимания», — рассказывала одна из ее родственниц. По воспоминаниям родных, она так полностью и не оправилась от этого потрясения и приобрела склонность находить утешение в фантазиях. Своего сына она считала непревзойденным на земле гением, приписывая ему все новейшие изобретения и открытия: паровую машину, железные дороги и тому подобное. Но как же перенес этот удар Никоша Гоголь? Я детям не могла писать о нашем несчастье и просила письменно директора в Нежине приготовить к такому удару моего сына. Он в таком был горе, что хотел броситься в окно с верхнего этажа, сообщает нам сама Мария Ивановна. Она могла и преувеличить, но сохранилось письмо Никоше, дрожайшей маменьке. Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасным сим известием, однако же не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния, хотел даже посягнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от всего. К вечеру того же дня отчаяние ушло, и осталась только печаль, но уже не подрывная, которая после превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения к Всевышнему. «Дорожайшая маменька, я теперь спокоен, хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего драгоценного моему сердцу», — писал Гоголь. Ощутил юноша и некоторую ответственность, теперь он был старшим мужчиной в семье. Гоголь предложил матери свою посильную помощь. «Прошу вас, чтобы извещать меня обо всем, что вы намерены предпринять и что делается касательно хозяйственного устройства. Особливо извещайте меня касательно построек, новых заведений и прочего. Ежели нужно будет фасад и план, то известите меня немедленно, и уже фасад будет непременно хорош, а главное, издержки будут самые малые. И фасад, и план будет тщательно нарисован, и по первой же почте без замедления прислан», — писал он. Поначалу Николай Васильевич порывался отказаться от своей части наследства в пользу матери и сестер. В письме своему дяде он выражал беспокойство, что необыкновенная мать наша бьется, мучится, иногда даже об какой-нибудь копейке. Беспокойство убийственно разрушают ее здоровье, и все для того, чтобы доставить нужное нам и удовлетворить даже прихотям нашим. Гоголь заверял дядю, что сейчас занимается составлением дарственной записи, по которой часть имения, принадлежащего по завещанию мне, с домом, садом, лесом и прудами, оставляется матери моей в вечное владение. Но то ли дядя его отговорил, то ли по другой причине, Николай Васильевич свое намерение не осуществил. И только летом 1829 года выдал матери доверенность на управление своей частью имения. Он мечтал уехать из захолустного Нежина в Петербург и добиться всего сам. «Я знаю кое-какие ремесла, хороший портной, недурно раскрашиваю стены альфрескою живописью. Работаю на кухне и много кое-чего уж разумею из поваренного искусства. Вы думаете, что я шучу? Спросите нарочно у маменьки. А что еще более, за что я всегда благодарю Бога, это свою настойчивость и терпение, которыми я прежде мало обладал. Теперь ничего из значитого мною я не оставлю, пока совершенно не окончу. Итак, хлеб у меня будет всегда», — писал он дяде. Юноша и смерть. После смерти супруга Мария Ивановна оставила все свои наряды и облачилась в траур. Теперь она шила себе платье из самых дешевых материй, не перед кем стала красоваться. Особенно не нравилось Никоше ее зимнее траурное платье, шитое из домотканной, очень грубой колючей шерсти. Даже прикасаться к нему было неприятно, и это очень огорчало юного Гоголя. Пришло время рождественских каникул. За мальчиком, конечно, выслали экипаж с огромной теплой шубой, теплым одеялом для ног и на вате шляпой. Но подросток этого экипажа не дождался и явился домой сам, наняв для путешествия какую-то легкую бричку. Он явился в Васильевку замерзший и даже, по словам матери, посиневший. Вместо радости я напустилась на него. Как он поступил так неблагоразумно, подвергая здоровье свою опасности? «Надобно было его лечить, чтобы спасти от худых последствий», — вспоминала Мария Ивановна. В тот свой визит Никоша выкинул и еще одну штуку. Проснувшись рано, он увидел, что в передней чистят материнское траурное платье, то самое, напоминавшее волосиницу. Гоголь взял ножницы и изрезал ненавистное ему одеяние со словами: «Тогда маменька наденет и будет носить покойное платье». Его принялись стыдить, уверять его, что у любимой маменьки нет другого платья, но все было без толку. Пришлось Марии Ивановне переодеться. Никош посмотрел на нее с восхищением, потом обнял и произнес: «Как мы счастливы, что вы еще так молоды и долго проживете с нами». Кажется, комплимент, но в этой фразе была заключена и мысль о смерти. И такие раздумья с тех пор не оставляли Гоголя. И Мария Ивановна это понимала. Несмотря на то, что сын часто писал ей изнеженно, что веселится, она была уверена, что он не веселился уже после смерти отца своего, а писал ей о своей веселости только чтобы порадовать. В тот же год Гоголь написал маслом пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Картина эта длиной в 1,5 аршина, а шириною в 1 аршин, долгое время хранилась в Васильевке. Примечание. Аршин. Примерно 71 сантиметр. Конец примечания. На картине была изображена беседка с высокими решетчатыми остроконечными окнами, стоящая над прудом посреди высоких деревьев, среди которых выделялось одно с засохшими ветвями. Считая картину удачной, юный живописец показал ее не только родным, но и соседям. Один из них, взглянувши на картину, покачал головой и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость — знать, что нравится и что не нравится толпе, — вспоминал писатель. Дело о вольнодумстве. Не знаю, дражайшая маменька, что бы вам сказать о наших происшествиях. Нового у нас так мало, примечательного и того менее. Притом мы живем теперь совершенно в глуши, никто не посещает наш бедный Нежин. Мы совершенно, так сказать, в другом мире, старом и забытом, писал Гоголь матери осенью 1825 года, а между тем в стране происходили большие перемены. Умер император Александр I. На Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге офицеры, члены тайного революционного общества, вывели подчиненные им полки. Восстание было жестоко подавлено. Аналогичное общество действовало и в Киеве. Его члены тоже подверглись репрессиям. Новый император Николай I Павлович принялся самым жестким образом подавлять всякое инакомыслие. Сказалось это и на захолустном Нежине. Государственная машина неповоротлива, а реакция последовала не скоро, но в 1827 году на доносы Белевича обратили, наконец, внимание. Он в рапорте, состоявшем из 10 пунктов, указал нападение дисциплины и нравственности среди воспитанников гимназии, чрезмерно предающихся веселью и распевающих неприличные песни. Причем в качестве примера неуважения воспитанников к своим наставникам было отмечено поведение пансионера Яновского. Другие преподаватели, в частности Кулжинский, напротив, считали Гоголя благонравным юношей. Единица или даже нуль в учении и 5 в поведении. Таковы были его обычные оценки. Вероятнее всего, что Белевича разозлили сатиры юного Гоголя. Обычные шалости подростков были выставлены им как нечто ужасное и из ряда вон выходящее, причем он объяснил их следствием нерадивого отношения к своему служебному долгу инспектора Белоусова и директора Шапалинского. В качестве преступления Белевич указывал и на то, что естественное право Белоусов преподает не по указанной в методичке системе господина Демартини, а основываясь на философии Канта и Иоганна Шада. Примечание. Профессор Карл Антон фон Мартини. Годы жизни. 1726-1800. Австрийский правовед, философ права. Иммануил Кант. Годы жизни. 1724-1804. Немецкий философ, один из центральных мыслителей эпохи Просвещения. Конец примечания. В то время имя Иоганна Шада, профессора философии Харьковского университета, было под запретом. Несмотря на то, что приглашен он был по рекомендации Гёте и Шиллера, в 1816 году Комитет министров счел идеи профессора крамольными, постановил уволить Шада из университета, уничтожить его книги, а самого автора выслать из России. Этот рапорт Белевича сыграл роковую роль. Было начато дело о вольнодумстве, тянувшееся несколько лет. В итоге, уже после того, как Николай Васильевич выпустился из лицея, Белоусова уволили с волчьим билетом. Он жил в Нежине и состоял под надзором полиции. Гоголь порой навещал его и всегда был принят с большим радушием. Лишь весной 1835 года Белоусову было разрешено поступить на гражданскую службу, и следующий период его жизни сложился вполне удачно. В 1830-м были уволены также профессор математических наук Казимир Варфоломеевич Шапалинский, профессор французской словесности Иван Яковлевич Ландражин, профессор немецкой словесности Федор Иосифович Фридрих Иосиф Зингер. Директор Шапалинский поплатился еще и ссылкой в Вятку за вредное на юношество влияние и запретом на преподавательскую и научную деятельность. В ссылке он жил в большой бедности. Выпуск. «Я утерял целые 6 лет даром», — признавал Гоголь, решив интенсивно заниматься последние полгода своего пребывания в лицее. «Мои труды, хотя я их теперь удвоил, мне не тягостно немало. А напротив, они не другим, чем мне служат, как развлечением», — отчитывался он перед матерью. «Я теперь совершенный затворник в своих занятиях. Целый день с утра до вечера ни одна праздная минута не прерывает моих глубоких занятий. О потерянном времени жалеть нечего, нужно стараться вознаградить его, и в короткие эти полгода я хочу произвести и произведу. Я всегда достигал своих намерений, вдвое более, нежели во все время моего здесь пребывания, нежели в целые 6 лет». За полгода он решил выучить 3 языка, которыми совершенно не занимался все годы обучения. Но, как обычно свойственно молодым людям, в своей неуспеваемости винил он не себя, а учителей. Кроме неискусных преподавателей наук, кроме великого нерадения и прочего, здесь языкам совершенно не учат. Сетовал он, как обычно, завершая свое письмо просьбой прислать денег на учебники. Конечно, отзыв этот о гимназии совершенно не объективен. Другие ученики усвоили курс. Кто хотел учиться, мог выучиться, особенно при некоторой доле самостоятельного труда. Нежинская гимназия высших наук была не блестящим, но и никак не глупым заведением, да и среди педагогов имелись вполне даровитые. Очевидно, именно из-за низкой успеваемости и из-за наличия хвостов Гоголь выпустился из лицея позднее большинства своих друзей. По его письмам видно, как скучал он последние месяцы в лицее, как тосковал. «Я принужден был, повеся голову, сидеть недвижно на одном месте, перебирая старые свои уроки. Заманивала было меня прекрасная погода весны, сначала было весело, но веселье хорошо, когда делишь, и потом прискучилось». Жаловался он матери. «Уединяясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине», — писал он своему другу Высоцкому и продолжал. «Никогда еще экзамен не был для меня так несносен, как теперь. Я совершенно весь истомлен, чуть движусь, не знаю, что со мною будет далее. Его не радовало ничего. Даже столь любимые им деревья, гнувшиеся в тот год от тяжести фруктов, вызывали лишь одну тоску. Исключительно мечты о Петербурге скрашивали его одиночество. «Позволь еще тебя попросить об одном деле. Нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Узнаешь, что стоит пошитье, самое отличное фрака по последней моде. Мне хочется ужасно, как чтобы к последним числам или к 1 ноября я уже получил фрак готовый. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, какой-то у вас модный цвет на фраке. Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами. А черных фраков у меня много. И они мне так надоели, что смотреть на них не хочется», — писал он Высоцкому, уже жившему в столице. Гоголь окончил Нежинский лицей в конце июня 1828 года, но с правами на чин 14 класса, в то время как воспитанники с отличными успехами выпускались с правами на чин 12 класса. Надо сказать, что полгода интенсивных занятий пошли юноше на пользу. Он сумел окончить лицей с достаточно хорошим аттестатом. И все же даже его ближайшие друзья признавали, что по математике он был очень слаб, из иностранных языков мог понимать только легкие французские книги, а по-русски писал далеко неправильно. Лучше всего показал себя будущий гений в литературе и рисовании. Сохранился список вопросов, на которые студенты должны были написать сочинение при выпуске. Гоголю досталась тема «В какое время славяне делаются известными по истории? Где, когда и какими деяниями они себя прославили до расселения своего и какое их было расселение?» Увы, его сочинение не сохранилось. Аттестат. Николай Гоголь-Яновский, коллежского асессора Василия Афанасьевича, сын, поступивший 1 мая 1821 года в гимназию высших наук князя Безбородко, окончил воной полный курс учения в июне месяце 1828 года, при поведении очень хорошим, со следующими в науках успехами, в законе Божьем с очень хорошими, в нравственной философии с очень хорошими, в логике с очень хорошими, в российской словесности с очень хорошими, в правах римском с очень хорошими, в российском гражданском с очень хорошими, в уголовном с очень хорошими, в государственном хозяйстве с очень хорошими, в чистой математике с посредственными, в физике и началах химии с хорошими, в естественной истории с превосходными, в технологии, в военных науках с очень хорошими, в географии и всеобщей и российской с хорошими, в истории всеобщей с очень хорошими, в языках латинском с хорошими, в немецком с превосходными, в французском с очень хорошими, в греческом нет отметки. И по окончательном испытании конференцию гимназии удостоен звания студента и господином министром утвержден в праве на чин 14 класса при вступлении в гражданскую службу с освобождением его от испытания для производства высшие чины и при вступлении в военную службу через 6 месяцев в нижних званиях на чин офицера, хотя бы в полку, в котором принят будет, на тот раз и вакансии не было. В засвидетельствовании чего и дан ему Гоголю Яновскому сей аттестат от конференции гимназии высших наук князя Безбородко за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати Нежин, 1829 год, января 25 дня.